Охваченный паникой, Камио позабыл обо всем и выскочил на проезжую часть. В ту же секунду что-то сильно ударило его в плечо, и он кувырком полетел в водосточную канаву. Когда он попытался встать, голова у него закружилась, и он опять повалился в грязь. До оглушенного лиса слабо доносился человеческий лай. Потом он почувствовал, что его схватили и поднимают. Хотя прикосновение рук было мягким и бережным, Камио извернулся, пытаясь вцепиться человеку в палец. Затем его опустили на что-то мягкое, и вскоре он ощутил, что это мягкое движется, и сам он движется тоже. Постепенно к лису вернулись слух и зрение. Он смог поднять голову. Выяснилось, что он очутился в какой-то крошечной, странной комнатке, а рядом человек. Человек внимательно смотрел вперед в одно из окон, что окружали их со всех сторон. Камио выглянул в то окно, что было от него слева. За стеклом пролетал город. Вспышки света перемежались с полосами тьмы. У лиса вновь закружилась голова. И он бессильно опустил морду на лапы. Человек, сидевший впереди, несколько раз обернулся. И Камио успел различить, что у него темные веки и ярко-красные губы. «Да это самка!» — сообразил лис. Во время пребывания в зоопарке он хорошо изучил человечью породу и знал, что существует особая разновидность ярколицых человеческих самок. Самцы, как правило, предпочитали их бледнолицам. Человечьи самки, за исключением тех, что служили в зоопарке, всегда казались лису довольно приятными и безобидными созданиями. Правда, некоторые из них, как видно, желая ввести в заблуждение врагов, наряжались в шкуры других животных, к примеру, норок. И изредка в таких странных нарядах щеголяли даже самцы. Этот обычай представлялся лису глупым и непонятным, и он был рад, что самка, поймавшая его, обходилась без подобных ухищрений. Внезапно движение прекратилось, и самка, повернувшись к Камио, уставилась на него. Камио оскалил зубы и зарычал так, что ее раскрашенное лицо побелело от страха. Она выскочила наружу, захлопнув дверь перед самым носом у пленника. Несколько секунд Камио яростно рвал когтями мягкие стенки своей новой тюрьмы. Едва не ломая зубы, пытался прогрызть дырку в полу. Убедившись, что вырваться из заточения невозможно, лис приник к стеклу и увидел, что самка привела на подмогу самца. Оба глазели. «Заруби себе на носу! С этими ямами, что роют люди, надо быть настороже. Они всякие бывают. Некоторые 5 дней подряд настоящие отдушки, а на 6-й и 7-й день там полно людей. Вижу, ты совсем сбился с толку. Что ж, придется разъяснить тебе хорошенько. В отдушке, вроде этой, люди работают на огромных машинах, а в тех, других, они орудуют лопатами. Маленькие такие лопатки, не больше человеческой ладони. А еще у них есть маленькие щеточки, и все, что люди выруют из земли, они бережно очищают этими щеточками. А здесь...» И лисица махнула головой в сторону котлована. «Они стараются вырыть земли побольше, и их совершенно не волнует, что там окажется. Похоже, они заранее знают, если там что и попадется, это хлам, и трястись над ним нечего. Удивительно, правда?»